All right, I think I was on that site. Не может сломаться. Я должен скачать. Мне там кое-что Ларри прислал. Не работает, Джеральд. Но он должен работать. А может быть, если я... Интернет не работает, Джеральд. Смирись. Пойдем, у них хорявный интернет. Да, все в Starbucks. Быстро одевайтесь, пойдем на моей машине. Ой, ребята, у вас интернет работает? Нет, ни у кого не работает. Что происходит? О, господи, сейчас все ломанутся в Starbucks. А быстро в машину, мы должны всех обогнать. Боже, весь район поражен. Выйди с дороги, Питерсон. Дети, быстро в машину, в компьютерный магазин. Бесполезно, не тратьте время. А ты откуда знаешь? Я только что оттуда. Да, но как это интернет может сразу отсюда пропасть? Чем дело, что происходит? У кого-нибудь есть смартфон? Проверьте новости. Хорошая идея. Хотя нет, мы не можем посмотреть новости, нет интернета. Но должен же быть способ выяснить, чем дело. Нет, нет, интернета нигде нет. Вы что, не поняли? Нет интернета, и невозможно выяснить, почему нет интернета. А чем мы пользовались до интернета, чтобы узнавать новости? Телевидение! А и снова мы приносим свои извинения, что не можем рассказать вам новости, потому что у нас нет интернета.